Петр предложил отличный наблюдательный пункт. Метрах в 150 от съемочной площадки, под прикрытием молодых, но резво разросшихся елей. Вестника беды Федор Матвеевич узнал сразу. Рослый, фактурный, брутальный. Дамы, несомненно, обожали целовать морщинки вокруг его пронзительных глаз, утыкаться носом в налитую мышцами грудь. Ведущая с Анатолием откровенно заигрывала, гримерша поглядывала почти влюбленно. Обычно подобные экземпляры держат себя крайне снисходительно в отношении всего мира, но этот выглядел скромнягой. Телевизионных девушек не щупал, с видом Наполеона не ходил. Влюблен, что ли, в свою Аллу? Федор Матвеевич навел на пару бинокль. Переговариваются, иногда улыбаются, но, удивительно, ни разу друг друга не коснулись, хотя прочие участники наперебой демонстрируют страсть. Убеленный сединами дядечка лихо отжался 25 раз. Юная спутница кинулась душить в объятиях. Красотка-блондинка красивым галопом пробежалась между голых берез. Жених на финише схватил на руки, закружил. Спутник доктора Петр проворчал. Фальшивые они насквозь. «Что?» — Федор Матвеевич опустил бинокль. «На камеру работают», — с осуждением произнес абориген. «На людях любовь-морковь, а по домам знаешь, как друг на друга орут?» «Подслушиваешь», — улыбнулся психиатр. «А чем еще заниматься?» — простодушно улыбнулся его собеседник. Ему, похоже, не терпелось выложить свежему человеку все сплетни. Но Федор Матвеевич по роду работы привык не доверять тому, что болтают люди. Гораздо полезнее понаблюдать и самому сделать выводы. Кто он все-таки такой, Анатолий? Мужчина, безусловно, в прекрасной форме. 2 километра пробежал, на одышку ни намека. Далеко прыгнул, без проблем сделал 50 отжиманий, качественно до самой земли. «Такими бывают террористы», — мелькнула странная мысль. Физически подготовлен, легко входит в доверие, старается не привлекать к себе лишнего внимания. Федор Матвеевич, прежде чем ехать, собрал на Анатолия небольшое досье. Актер 2-го плана в Новосибирске. Часто вместе с труппой ездит на гастроли по всей области. Отличное, кстати, прикрытие, как у Чикатило. Тот тоже постоянно разъезжал по командировкам. Но, с другой стороны, террорист никогда не делает ничего вызывающего. Анатолий же натворил дел. Бросил невесту, повесил на нее кредит, да еще и в телевизор полез. Глупость. Или у него какой-то специальный дьявольский план. А, скорее всего, обычный человек. Просто у моего ясновидящего больная фантазия. Федор Матвеевич снова обернулся к Петру, спросил. «С ними общаться можно?» «Не со всеми», — вздохнул абориген. «Полуянов, например, нормальный мужик. С ним и выпить можно, и побазарить. А есть козлы и овцы. Вон та белая», — показал на спортивную блондинку. «На меня духами брызгала». «Зачем?» — удивился доктор. «Чтобы не вонял». Федор Матвеевич автоматически повел носом. Девица, несомненно, придиралась. «Подумаешь, слегка попахивает чесноком и несвежим бельем. В его больнице куда жестче ароматы встречались. А телевизионщики? Эти только приказывают. Я для них вроде узбека, чернорабочий. На зарплате? Да так, кошкины слезы. И что ты делаешь? Коробки разгружаю, аппаратуру таскаю, листья мету. Подслушиваешь?» — по-свойски подмигнул доктор. «Что могу?» — хитро улыбнулся местный житель. «Но если у руководства совещания, окна всегда закрыты, и 2 охранников патрулируют. А кто здесь начальники?» «Вон, видишь, баба в синих штанах, глазюки, как у змеи. Это редакторша главная. На всех орёт. С ней даже режиссер никогда не спорит. Хотя явно бесится, когда она его учит, как композицию делать. Ты мне покажешь, где кто живет? «Без проблем», — заверил Петр. «Ты только выбирай, кому переться». «Могут не пустить?» «Могут. Шеф-редактор охрану вызовет, чтоб с лестницы сбросили. А вон та стервь белая, — показал на Кристину, — будет денег требовать. Она типа звезда. Бесплатное интервью не дает. А Толя? Джеймс Бонд-то? Задумался. Этот здоровается, но общаться не хочет. Спросишь, как дела? Буркнет нормально. И дальше чешет. Хрен знает, что за фрукт. «Наведаюсь я к тебе в гости», — решил доктор. Искусством допроса он не владел, но разговорить умел кого угодно. Жизнь и работа давно научили. Савелий Юрьевич рано вставать ненавидел. Но куда врачу деться от подъема затемно? Пока в больнице служил, к 8 утра извольте явиться на конференцию. Руководящая должность от повинности тоже не избавила. Самые важные звонки, встречи, все с позаранку. Так уж в медицине повелось. Зато когда выпадали отпуска с выходными, нечасто, ох, нечасто, главный врач отрывался по полной программе, вырубал у телефона звук и спал по-барски. До часа, двух. В семье знали его слабость, жалели, ходили на цыпочках. Супруга периодически проверяла его мобильник. Знала, если вдруг из городской администрации, а паче из области позвонят, будить немедленно. Все остальные могут подождать. И когда в самый что ни на есть праздничный день, 4 ноября, жена осторожно тронула за плечо в половине 8 утра, Савелий Юрьевич взглянул испуганно. По хорошему поводу в такое время дергать не будут. «Кто?» — шепнул хрипло. Супружница виновато отозвалась. «Федор Матвеевич». Муж немедленно налился багрянцем. Прошипел. «К черту!» «Он говорит, очень важно», — пискнула супруга. Чем, интересно, психиатр смог умаслить жену, всегда неумолимого Цербера? Вырвал трубку, заорал. «Федя, ты что, охренел?» «Прости, Сава», — кротко отозвался коллега, «но дело очень серьезное». «Что еще?» «Не по телефону. Надо встретиться. Я в час дня буду в Грибовске». «Так и звонил бы в час, сволочь!» — простонал Савелий Юрьевич. Отшвырнул телефон, откинулся на подушку. Засопел угрожающе. Супруга мигом кинулась прочь из комнаты. «Проклятый докторишка!» Савелий Юрьевич сунул голову под подушку. Попытался расслабить мышцы и остудить мозг. Но сон, зараза, не шел. Промучился полчаса. Со стоном дотянулся до аппарата, сделал обратный вызов. «Пусть сейчас, — говорит, — еще время тратить в законный выходной с ним встречаться». Но металлический голос сообщил, что абонент временно недоступен. «Очень по-человечески. Сделать гадость, а потом выключить телефон». Целый день Полуянова то морозило, то бросало в жар. Сначала в горле першило, к обеду стало больно глотать. Многое бы отдал за горячий чай и теплую постель возле камина. Но понимал, съемки из-за какой-то простуды никто не перенесет. Станешь жаловаться, только хлюпиком прослывешь, да и Надюха накроет заботой, как квочка крыльями. Нет иного выхода, как оставаться мужчиной и банально выкинуть хворь из головы. Тем более после первого, позорнейшего испытания. Вместо того, чтобы кутаться и жалеть себя, Дима решил как следует размяться. 100 приседаний, у Кристины одолжил скакалку, попрыгал. Горло сначала взорвалось болью. Но после того, как промчался на пределе сил 2 километра, неожиданно соднить перестало. Полуянов приободрился, и когда дело дошло до отжиманий, схлестнулся с Артуром. Кто больше? «Дима, не сходи с ума», — прошипела Надюха. «Это Iron Man, только себя уморишь». Но Полуянов уже окончательно поверил, что в топке усталости и пота зачатки простуды сгорят дотла. И хотя в глазах мутилось, руки дрожали, а коленки крутило нещадно, все-таки своего добился. Сделал на одно отжимание больше и бессильно упал носом в посеребренную инеем жухлую траву. «Браво, господин журналист!» — ехидно похвалила ведущая. Камеры выключили. Но полежать на земле не дали. Анастасия погнала строиться, выслушивать результаты. Полуянов с удивлением узнал, что, несмотря на его неудачный прыжок, они с Надей все равно заработали золото. Результаты по всем трем испытаниям складывали, и Надя в отчаянной попытке покрыть косяк любимого прыгнула куда дальше своей нормы. На то мы выплыли. «Надя, ты не очень похожа на человека, который ходит на фитнес», — съязвила ведущая. «Я и не хожу», — честно призналась Митрофанова. «Мне не тренировки помогли, а любовь». Золотой значок, конечно, получили Артур с Кристиной. И, к вящему удивлению публики, Василиса со своим бодрым старичком. Еще три пары получили серебро, одна бронзу. Прасковья с Александром, как ни старался автослесарь, сдали нормативы по прыжкам, но с единственным отжиманием и 2 километрами за 40 минут от Прасковьи остались в неудачниках. «И прекрасно!» — разорялась фальшивая кандидатка наук. «Буду очень рада уехать отсюда!» Но ведущая отбрила. «Решать не тебе. Когда зрители выгонят, тогда поедешь». Полуянов не стал делиться с Надей своей методикой излечения от простуды. Вечер провел бодрячком. Написал вдохновенный пост для блога. Любил Надюшку. Пили в честь спортивных свершений вкуснейший глинтвейн. Умелица Митрофанова спроворила из дешевой кислятины. Озноб и боль в горле вернулись ночью. Подруга, к счастью, крепко спала. Дима втайне выпил парацетамол и хлопанья крыльями в очередной раз избежал. Спал с кошмарами, но пробудился на заре. Причем чувствовал себя прилично. То ли поправился, то ли жаропонижающее еще действовало. Надюша в полусне пробормотала. «Не могу проснуться. Все мышцы болят». Дима подоткнул подруге одеяло, шепнул в ушко. «И спи себе. Съемки сегодня вряд ли будут». А сам решил закрепить вчерашний успех. Вместо традиционных кофе и компьютера отправился на пробежку. Простуда обязательно опешит от его зверской решимости и уйдет окончательно. Дело верно двигалось к зиме. Крыльцо, словно лаком, покрылось литком. Подмороженная трава вкусно хрустела под ногами. Селютина, утомленная вчерашним днем спортивных свершений, крепко спало. Дима взял курс на околицу и дальше, к роще, где снимали нормы ГТО. Дорога отличная, грязь придавлена колесами уазиков, вытравлена холодом. Поначалу, как и вчера, морозный воздух иголками впился в горло. Но Полуянов мчался все быстрее, и боль, опять перепугалась, начала стихать. «Все, патентую методику», — с усмешкой подумал журналист. Бежать по вчерашней, проложенной в лесу трассе, показалось скучным, и Дима решил двинуться в большую жизнь по дороге, что вела из Селютина к Шибаеву, Грибовску и дальше, в огни, в суету, в столицу. Сначала просто дышал, по сторонам и под ноги не глядел. Только когда родимая деревня оказалась в километрах в 2 за спиной, взгляд выхватил совсем свежий след, характерную колею от квадроцикла. Дима притормозил. Насколько он знал, ни у кого из съемочной группы подобной техники не было. Зеваки заявились. Заинтересовался, присел, присмотрелся. Проехали, похоже, совсем недавно. Осколки некрепкого ночного литка летели из-под колес во все стороны. Направлялись в Селютино. Но он проснулся 1,5 часа назад, никого не видел и звука мотора не слышал. Ехали отсюда? Но кто? Почему так рано и беззвучно? «Дима, что тебе за дело?» — попытался охолонуть себя. Однако уже прикидывал, как лучше — побежать по следу обратно или, наоборот, вперед. И хотя логичнее было выяснить, откуда маршрут квадроцикла начинается, возвращаться Дима не захотел. Решил, пробегу еще с километр. Потом себя спрашивал, что именно повело его в нужном направлении. Еле уловимый запах солярки? Крик птицы, чем-то похожий на человеческий, или чутье журналиста. Спустя 10 минут, то бишь еще в километре от деревни, след внезапно оборвался. Полуянов недоуменно притормозил. Как это может быть? Слева поле, справа рощица, не густая, с облетевшими деревьями. Квадрик свернул на бездорожье? Дима сделал несколько шагов назад, присел на корточки. Он, безусловно, не эксперт, но сначала, судя по отметинам шин, водитель резко тормозил. Потом, после небольшого заноса, остановился и в неудобном месте с горочки вдруг решил ехать через лес. Зачем? Полуянов не колебался ни секунды, двинулся по следу. Немедленно продавил весом тела слабенький совсем лед, черпанул кроссовками липкую грязь, чертыхнулся. Зачем квадрик сюда понесло? И без того еле видимая тропа становилась все непролазнее. Дикая малина и еще какие-то неведомые колючки тянули к Диме свои кровожадные лапы. Полуянов вспомнил о двух кавказцах. Петр недавно жаловался, что те опять здесь бродят. Это их, что ли, квадрик? Но в чем смысл странной поездки? Сначала по дороге, потом по глухому лесу. Ответ он узнал еще через пару метров. Сначала остро запахло свежесломанным деревом. Дальше увидел, вот он, квадроцикл. Весь передок разбит. Снес немаленькую березу. А на сиденье, лицом вниз, недвижимо лежит мужчина. «Твою мать!» — пробормотал журналист. Горло начало болеть с новой силой. Тело не трогать, место преступления не топтать. Полуянов тысячу раз в жизни слышал непреложную полицейскую истину и считал ее безусловно справедливой. Но любопытство часто пересиливало здравый смысл. И сейчас ему даже в голову не пришло дисциплинированно удалиться в сторонку и набрать 112. Хотя бы потому, что здесь, в глухом лесу, сигнала сотовой связи банально не было. Ничего не оставалось, как провести первичный осмотр самому. Хорошо заботливая Надюшка когда-то давно сунула ему в карман ветровки перчатки. Дима ими сроду не пользовался, но сейчас пригодились. Натянул, осторожно приподнял мертвеца. Абсолютно незнакомое лицо. Русское. Не маргинальное. Одет по походному, но чисто выбрит, ногти аккуратно подстрижены. Тело холодное, но трупных пятен не видать. Совсем недавно погиб. Или убили. Дима очень аккуратно осмотрел труп. Документов или бумажника не обнаружил. Пулевых или ножевых ранений не заметил. Но дальше Полуянов раздвинул волосы на голове покойного и нахмурился. Наверняка утверждать нельзя, но очень похожую рану он видел в Москве, у ночного клуба, когда один браток влепил другому по кумполу бейсбольной битой. По телу прошел озноб, и то была не только простуда. Полуянов вдруг осознал, что он в этой дикой глуши абсолютно один. Преступники вряд ли ушли далеко, увидят шевеление в лесу, услышат шум, вернутся, и ляжет он рядом с незнакомым мужчиной. Дима очень быстро сделал пару снимков мертвеца, выбрался на дорогу и припустил в направлении деревни. Савелий Юрьевич заснуть так и не смог. Провертелся до 9 утра и в отчаянии поднялся. Жена, дежурила, что ли, под дверью спальни, вбежала, запричитала. «Милый, ну прости!» Доктор буркнул. «Будешь неделю будильник на 3 часа ночи ставить и Федору звонить!» Супруга рассмеялась. «Давай лучше в 2 ночи и в 5 утра. Так эффективнее. Пошли завтракать!» Савелий Юрьевич выпил кофе, откушал яичницы с ветчиной, закусил гренками. Лениво спросил жену. «Чем он тебя приворожил-то? Что будить согласилась?» Супруга округлила глаза. «Сказал, что предсказатель не ошибся!» Главный врач хмыкнул, взял телефон, набрал психиатра, раздраженно прослушал очередного робота, дальше позвонил на квартиру. «Он на съемки поехал, в эту вашу, как ее, в Селютину!» — радостным голосом сообщил старушечий голос. «Не зря говорят, здоровых психиатров в мире нет, все сами с придурью». К счастью, в памяти телефона у Савелия Юрьевича имелся телефон Анастасии, шеф-редактора программы «Свадьба на вылет». Приезжала однажды в городскую больницу с высоким давлением. Он принял лично, с такими гостями надо дружить. Номер московский, платить за междугородний звонок из своего кармана придется, но делать нечего. «Анастасия Валерьевна?» — строго произнес. «Савелий Юрьевич беспокоит. Главный врач Грибовска. У вас там все в норме?» Женщина холодно отозвалась. «Не жалуемся. Никто не болеет? А вы можете скорую подогнать?» — ехидно поинтересовалась дама. «По вашим чудесным дорогам?» «Вертолет, если надо, пришлю», — веско произнес доктор. Анастасия хмыкнула. «Не надо пока, спасибо. У нас все в порядке». Савелий Юрьевич принял непринужденный тон. «К вам там мой коллега поехал, Федор Матвеевич. Не видали?» «Коллега? В смысле, врач? А кто его вызывал?» Строгим тоном поинтересовалась шеф-редактор. «Нет-нет, он просто так, частным порядком, на съемке решил поглазеть». «Вообще-то, чтобы глазеть, нужно у меня разрешение спрашивать», — заметила женщина. «Так видели вы его? Я за зеваками не слежу. Вчера натуру снимали, никого посторонних не видела». «Ну, тогда простите за беспокойство», — поспешил попрощаться Савелий Юрьевич. В час дня Федор Матвеевич не появился. А в два на связь вышел начальник полиции и сообщил, что в полутора километрах от деревни Селютино нашли тело мужчины. Документов при нем не оказалось, но местный житель Петр уверенно опознал в покойном психиатра из Грибовска. «Где Полуянов, там обязательно труп!» Надя раз пять повторила. Дима не спорил. К невесте старался не приближаться. Его то морозило, то в жар кидало. Похоже, температура все-таки поднялась. Но хотя и пытался прятаться, Митрофанова подозрительно спросила: «А что ты румяный такой?» «Бегал, обветрился». «Рассказывай». Ловко извернулась, дотронулась губами до виска и немедленно заквахтала: «Да ты горячий!» И понеслось. Чай, мед, градусник, таблетки. Заставила прополоскать горло, в носки насыпала сухой горчицы, откуда только взяла, и уложила в постель. Полуянов безропотно принял заботу. Глаза слипались, голова кружилась. Уже засыпая, пробормотал: «Сама какую-нибудь профилактику выпей», и вырубился. Проснулся, за окном чернота. Надя вдохновенно колотит по клавишам лэптопа. Услышала, что он шевелится, мигом свернула файл. «Что за секреты?» — лениво поинтересовался Дима. Не ответила, бросилась: «Ты как себя чувствуешь?» Слабым и жалким, но уверенно отозвался: «Отлично, завтра снова бегать пойду». «Только попробуй», — не поняла юмора Митрофанова. Дима, как мог, уверенно выпрыгнул из кровати. Сглотнул, голова продолжала кружиться, но вида, что ему плохо, не подал. Деловито спросил: «Что происходит?» Надя с удовольствием доложила: «Двое полицейских приходили, тебя хотели опрашивать, я не дала». «Послушались?» Надя презрительно фыркнула. «Да там такие кадры! Толстые, лица скучные, очень расстроенные, что в празднике работать надо. Я сказала, у тебя свиной грипп, очень заразный, и заверила, что, как жена, все знаю, готова рассказать. Они согласились». «Профессионалы!» — хмыкнул Дима. Митрофанова взглянула внимательно, сообщила: «Выглядишь ужасно. Ложись обратно, я тебя лечить буду». «Надь, да что ты всполошилась? Обычная простуда». «Не факт. Кристина тоже заболела. И двое из съемочной группы». «Да ты что? Чем?» «Похоже на грипп. У всех температура под 40». «А может, это черная оспа?» «Тьфу, дурак!» — отмахнулась, но призналась. «Хотя я тоже сначала испугалась. На медицинские форумы ходила. Но меня там насмех подняли. Сказали, натуральная оспа на всей планете побеждена много лет назад. И штаммы уничтожены. Практически. Только в двух научных лабораториях по всему миру остались. Но охраняют их там круче, чем президента». Дима прокашлялся. «Я, конечно, не врач, а только сын врача. но горло при натуральной оспе, по-моему, болеть не должно. Это все сквозняки проклятые в павильоне. Завтра доктор приедет, разберется. Зачем мне доктор? Как зачем? А если осложнение? Воспаление легких, миокардит? Я сказала Анастасии, чтобы обязательно вызвали. Паникерша. Лично у меня уже все прошло. Все равно нужно проконтролировать. Да, Митрофанова, я гляжу, ты бурную деятельность развела. Какие еще новости? Могу про труп рассказать. Его опознали? Да, это местный, в смысле из Грибовска, главный врач психушки. Документов при нем не было. С ним наш абориген знаком. Этот дядька-вонючка. А зачем психиатр сюда приезжал? Неведомо. С ним несчастный случай или убили? Эксперт молчит, как рыба, фыркнула Митрофанова. Но все болтают, голову доктору проломили и ограбили. А почему тогда квадрик не взяли? Съехали с дороги, типа следы замести. Завязли, плюнули. Глупость. Скорее, они хотели показать, что доктор сам в дерево врезался. «Все, что знаю», — пожала плечами она. «Подозревают кого-нибудь?» «Петр про двух горцев болтает. Вроде те не просто вокруг деревни крутились, а тут живут постоянно». «Где?» «Палатку он видел, где-то в Чищобе. Предлагал показать, но полицейские не пошли». «Слушай, откуда ты все это знаешь?» — изумился Полуянов. «Интересное кино. Ты спал почти 7 часов. Мне было скучно. Вот я и собирала информацию». «Как?» «Что-то у Анастасии вытянуло. С Аллой поболтали. Прасковья сама приходила». «А они откуда знают?» «Женщинам положено», — назидательно сказала Митрофанова. «Кто случайно услышал, кто специально подслушал». «Что наше начальство думает делать?» «Show must go on», — вздохнула девушка. «Сегодня перерыв на форс-мажор, а завтра, говорят, опять съемки. А пока народ развлекается. В блогах строчит. Прасковья такое выдала, просто умереть. Показать? Давай». Невеста взяла лэптоп, подошла к его постели. Полуянов скосил глаза на свернутый файл, активный чат. На фотке собеседника наглая рожа московского блогера. «Ай да Надюшка, не теряется!» Но устраивать сцен ревности не стал. Сделал вид, что не заметил. Надя поспешно закрыла файл, открыла новый, положила компьютер Диме на колени. «Вот». «Рядом с нами маньяк», — с выражением зачитал Полуянов. Поперхнулся от смеха. Продолжил. «У нас ужасные новости. На съемке программы «Свадьба на вылет» приезжал инкогнито главный психиатр города Грибовска. Однако кто-то проведал, что доктор здесь, и теперь он убит. Ему проломили голову. Возникает вопрос, кто это сделал? Официальная версия ограбления не выдерживает никакой критики. У доктора даже дорогую технику, квадроцикл, не забрали. Предлагаю свой вариант. Убил один из участников нашего шоу. Спросите, зачем? Отвечаю. Незваного гостя, по слухам, интересовала тема патологических личностей. Психиатр имел обширную картотеку, заносил в нее психопатов, некрофилов, маньяков. Он внимательно смотрел нашу программу и приехал в Селютино, потому что заподозрил в одном из героев преступника. Но тот не допустил разоблачения. Теперь психиатр мертв. Однако смерть его списали на рядовой грабеж. Никто не ищет маньяка. Съемки продолжаются. Нормальных дорог здесь нет. До большой земли можно добраться только на вертолете. Мы все в огромной опасности, но никого это не волнует. «Круто!» — усмехнулась Надя. «Да», — покачал головой Полуянов. Скосил глаза на отклики, оповестил. Отреагировали 7240 человек, меньше, чем за час. «По-моему, клинический бред», — приговорила Митрофанова. Полуянов ответил после паузы. «Зачем-то психиатр сюда приезжал?» «Но не маньяка ведь искать. Нас всех 100 раз проверили и перепроверили». Однако журналист резво вскочил. «Ты куда?» — взвелась Надя. «Пойду пройдусь». «Зачем?» «Не могу я допустить, чтобы кандидаты наук следствие вели», — улыбнулся он. «Тем более фальшивые». Надины информаторы подслушивали и подглядывали. Димин контрагент Петр рубанул с плеча. «Доктору нужен был Толик». «А зачем?» — осторожно спросил Полуянов. «Без понятия», — развел руками абориген. «Но когда мы за съемками наблюдали, он бинокль с него не сводил. А вечером в их хату пошел. Полтора часа там пробыл». «Откуда знаешь?» «Сам провожал. И ждал во дворе». «И что психиатр сказал, когда вышел?» «Не гугу, но рожа довольная была. Все порывался немедленно в Грибовск ехать. Я еле отговорил. Куда ночью на квадрике?» Он тогда себе будильник на 6 поставил и двинулся утром. Еще только расцветать начало. «Так и не сказал тебе ничего?» «Нет. Но куда-то звонил 2 раза. Подслушивал?» «Да он во двор вышел и говорил тихо», — досадливо отозвался Петр. «Я только пару слов разобрал. Одно — Новосибирск. И что-то узнать просил очень срочно». Дима вздрогнул. Анатолий, насколько он помнил, как раз из этого города. А Полуянову после драматической истории с эпидемией оспы в 1959-60 годах, что вытащили на свет телевизионщики, никак не давала покоя тема грозных инфекций. И ведь как раз в Новосибирске находится знаменитый центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Одно из 2 мест в мире, где сохранили штаммы натуральной оспы. Так ли надежно лабораторию охраняют? Вдруг обаятельный немногословный Толик не банальный маньяк, но настоящий грозный террорист. И его дьявольский план — заразить их всех смертельной болезнью. Схема получается очень эффектная. Сначала вытянуть на божий свет тему оспы, поднять шорох в интернете, а потом явить сам вирус. Полуянов автоматически приложил руку ко лбу. Прохладный. Вряд ли бы оспа столь легко и быстро прошла. Да и каким образом Анатолий, заштатный актер 2-го плана, мог продумать и осуществить столь масштабное действо? Но, допустим, что-то доктор про Анатолия все-таки выведал, что-то крамольное, и тогда мужчина решает убить психиатра. Как он мог это сделать? Своего транспорта у него нет. Да и колея, Дима помнил, на дороге была единственная. Убил еще в деревне и потом вместе с мертвым телом ехал почти 2 километра? Или специально караулил далеко за околицей у леса, чтобы никаких свидетелей? Дима пожалел, что, потрясенный своей находкой, совсем не обратил внимания, имелись ли на дороге следы борьбы. Или просто следы. Спросил Петра. «Ты доктора провожал?» «А то», — гордо отозвался местный житель, — «даже кофе ему сварил». «Когда он поехал, ты сразу в дом ушел?» «Нет, стоял, смотрел. Он до околицы на малых оборотах доехал, чтобы никого не будить, а дальше уж погнал». «Кто убил-то его?» — будто в пространство спросил Полуянов. «Все говорят, джигиты. А я думаю, может, Толик, раз доктор по его душу приезжал». «С полицейскими говорил об этом?» «Да что я, больной!» — схватился за голову абориген. «А ну, мне надо! Проблем на свою задницу наживать! Я и про то, что доктор у меня квартировал, тоже не гугу. Затаскают ведь или вообще дело пришьют?» «А если все равно узнают? Тем более будут подозревать». Но Петр только отмахнулся. «Брось! Нашей полиции все пофигу! Что им удобнее всего?» Лицо кавказской национальности, причем не установленное. Вон даже палатку ихнюю искать не стали. А ты ее правда видел? Петр слегка смутился. Ну, прямо близко я не подходил, сдрейфил. Но издали очень похоже. И дымок вился, костер, что ли, жгли. Причем здесь горцы, и зачем им жить промозглыми осенними ночами в глухом лесу, неподалеку от деревни Селютино, Дима понять не мог. Его куда больше интересовал Анатолий. Как бы выяснить, где тот провел конец ночи и утро? Вопроса, зачем ему лезть в это дело, даже не возникало. Довольно прочие участники шоу навалили в интернет глупостей. Он — единственный среди доморощенных писак профессионал и просто обязан докопаться до истины. Да и рубрика «Испытана на себе» рангом куда ниже, чем статья о самоличном расследовании убийства. План действий придумался простейший. Они с Анатолием практически кореша, позавчера выпивали вместе. Надо банально заглянуть в гости и поболтать за жизнь. Он, конечно, не психиатр, но если внимательно понаблюдает, возможно, тоже сможет отыскать в смазливом актере черты маньяка. Или поймать на слове, что-то подозрительное заметить. Отправился притворять план в жизнь немедленно. Сейчас на кураже казалось, что его собственный недуг полностью отступил. Дима резво дошагал до домика, где проживал подозреваемый. На стук за порог вышла грустная Алла. Заболел он. Чем? Да грипп, похоже. Температура 39,5, мышцы ломит, на свет смотреть больно. Напоила аспирином, спит сейчас. Вез штаммы оспы и сам заразился? Нет, как-то не солидно. Бедняга. И давно его скрутило? Сочувственно спросил Дима. Вчера вечером слег, вздохнула девушка. Добавила не без досады. Всю ночь вокруг него скакала. То воды ему, то уксусом обтирала. Совсем не спала, Дима дружески приобнял Аллу. Она с удовольствием прижалась к нему, посетовала. Да ужас! Только задремлю, он опять зовет. А что за мужик к вам вечером приходил? Невинно поинтересовался Полуянов. Да сумасшедший какой-то. Хотя сказал, что он психиатр, улыбнулась она. Такие глупости нес. И безо всяких наводящих начала рассказывать. Есть у него в больнице какой-то пациент, типа пророка. Уже много чего предсказал, и все сбылось. Так вот, как этот псих, который в психушке лежит, Толика увидит по ящику, сразу в буйство приходит и начинает кричать. «Вестник зла! Вестник зла!» Врач и приехал выяснять. «Ты серьезно?» «Ну, он так сказал». «А вы что?» Мы посмеялись. Может, метод такой, чтобы человека прощупать? «О чем еще говорили?» — спросил Дима. Алла прищурилась. «А тебе зачем? Хочешь в свою газету про Толика гадости написать?» «Зря ты так», — укорил Полуянов. «Прости», — легко пошла на попятное она. «Просто я вся на нервах, ночь не спала». Понизила голос, хотя кто тут во дворе мог их услышать, добавила. «Смеяться-то смеялись, то ли громче всех. Но я теперь думаю, ведь этот психиатр странный только к нам заходил. К другим нет. Почему? Сама-то как думаешь?» «Да всю голову сломала. Но с чего вдруг Толик, вестник беды, понять не могу. Нормальный мужик, еще получше многих». «А из дома он не выходил? Вчера вечером, ночью, утром?» — невинным тоном продолжал Полуянов. «Нет», — покачала головой Алла, — «он совсем плохой был». «Ты с него глаз не спускала?» «Ну, я вырубалась, конечно, но не больше, чем на полчаса. Нет, не выходил Толя, и доктор не убивал, но только...» «Что?» — она прошептала досадливо. «Я защищаю его, конечно, и вроде как невеста считаюсь. Но я ведь совсем не знаю, что он за человек». «То есть как?» — удивился Дима. «Ну, это я выразилась неправильно. Знаю-то я его 5 лет. Мы вместе в театре служим. Он актер, я гримерша. Только никогда не общались особо. Так, привет, пока». «А с чего вдруг взяли жениться?» Алла придвинулась близко-близко, зашелестела в самое ухо. Он этим летом меня вдруг в кафе позвал, ни с того ни с сего, и говорит: «У меня к тебе деловое предложение, давай подадим заявление в ЗАГС». Я, конечно, в отпаде, спрашиваю: «А зачем?» А он: «Меня в ТВ-шоу сниматься зовут, но туда нужно только с невестой, роль ответственная, возьмешься?» Дима молчал, переваривал. Алла смущенно добавила: «Я его сначала послать хотела, но потом подумала, мужчина видный, положительный. И приключения, и слава. Почему нет? А почему, прости, он именно тебя позвал? Алла насупилась. Считаешь, недостойна матча? Да ладно, не утешай. На это у Толика объяснение тоже было. Люська, прима наша, к нему дышит неровно, и поехала бы, только помани. Но она потом ведь и правда же жениться на себе заставит. А я женщина разумная и непритязательная. Странно, что у него своей девушки не было. Так он только недавно с ней разругался, в себя еще не пришел. Я ее тоже знала, истеричка еще та. Это которую на съемки привозили? Ну да. Только тут она себя еще тихо вела. Необычно тихо. Хотя по жизни абсолютная фурия. Названивала Толику постоянно. В театр приезжала. Выслеживала его, чтобы никогда и ни с кем. Когда они разбежались, вообще пошла в разнос. Однажды приперлась, мы после спектакля выходим, она у служебного входа. Увидела нас, из бутылки себя чем-то облила и орет: «Это бензин! Сейчас я себя подожгу!» Наши парни еле успели ее скрутить, зажигалку отобрать. Толик даже увольняться собирался, переезжать куда-нибудь. Да главный режиссер не отпустил. Мы тоже все уговаривали. Перемелется, мука будет. И тут очень кстати эти съемки подворачиваются. Вот так я и стала невестой. «В полном смысле этого слова?» — уточнил Дима. Алла покраснела. «Ну, в постели он нормальный. Удовольствие умеет доставить». «Да», — протянул Дима. «История. Вы вместе сколько живете?» «Как муж и жена, только здесь начали. И как он? В быту вообще?» «Обычно. Хозяйство не любит, но, в принципе, все делает, если попросишь. Не бьет, не орет. Никакого сада там или маза. Но говорить, — вздохнула, — нам как-то не о чем. Когда дома сидим, он в свой планшет глядит, я в свой». «Никаких странностей не замечала за ним?» «Рисует. Хм. Исключительно розы. Всегда красные. И знаешь, так очень тщательно. Каждую прожилку на листиках прокрашивает. Каждую колючку. Целый блокнот уже измалевал. А куда-нибудь ходит без тебя?» «Куда тут ходить-то?» — пожала плечами Алла. «Бегает только. Подолгу. Да как все, полчаса. Иногда час». «Никогда не проверяла, куда он бегает?» «Нет. Но возвращается всегда потный, усталый. А еще позавчера уходил, часа на два. И пришел пьяный. Сказал, у тебя квасили, так?» «Так», — кивнул Дима. «Что ты еще о нем знаешь?» «Ну», — замялась Алла, — «артист он так себе. В театре за фактуру держит. Зато в баре личность популярная. От постоянных клиенток отбоя нет. И деньги водятся. Чаевых каждый вечер 5-10 тысяч. Полуянов лихорадочно соображал, о чем бы еще спросить, нет ли у Анатолия особых запросов в постели. Но Алла уже сказала: «Здесь все нормально». Впрочем, и Чикатило с законной женой жил почти дружно. «Слушай, а он правда кредит на свою подругу взял и потом отказался отдавать?» — вспомнил Дима. «Да врет она все», — отмахнулась Алла. «Баба с закидонами, я тебе говорю. Знаю я все про этот кредит. Захотелось ей однажды на Мальдивы. Вот именно на Мальдивы, и никуда больше. Причем на какой-то остров премиальный, куда одни звезды ездят. Толик ей сразу сказал, не по карману. Но она ведь упрямее осла и всегда назло сделает. Взяла тайком заем и купила тур за сумасшедшие деньги. Сдать обратно нельзя». Толик сначала ругался, все-таки потом поехал. Не выкидывать ведь путевку. «А где его подруга работала, кстати?» — Дима спросил просто для поддержания разговора. Но Алла ответила неожиданно. «Толик не знает». «То есть как?» «Она не говорила. Он раз спросил, второй, потом плюнул». «Поверить не могу». «Я тебе правду говорю. Эта истеричка заявила: мое личное дело, а будешь выслеживать, вообще убью». «Я бы выследил». «Ну, а Толя решил, не говорит, значит, в органах работает. Или в почтовом ящике. а допытываться не такой человек. Он вообще равнодушный довольно. Не признаешься и не надо. Сам себе интересен. А другие люди ему до лампочки. «И зачем тебе такой жених?» — изумился Дима. «Ну, это ведь временно. Замуж за него я теперь точно не пойду, даже если звать будет. Зато телевидение, известность. Может, в артистки выйду. Или кругосветку выиграем». Без энтузиазма отозвалась Алла. Поежилась, произнесла. «Глупая я. Наговорила тебе. Пойдешь ведь сейчас статью писать». «О чем?» «Что я фальшивая невеста. Или что Толик — вестник беды». «Ты не хочешь, чтобы я это делал?» «Нет, конечно». «А зачем рассказала тогда?» «Просто так. Душу излить хорошему человеку. Ты вот сразу видно. Настоящий». Обняла, прижалась. Дима отвечать на объятия не стал. «Ладно, пойду», — вздохнула Алла. «Сейчас, наверное, опять проснется. Будет воды просить или еще чего». Взглянула умоляюще, еще раз попросила. «Ты обещал, не пиши про нас и никому не рассказывай». «Не буду», — кивнул журналист. Никакого гвоздя Алла ему все равно не дала, а разводить сплетни — не его профиль.